бизнесмен, что продал мир. Мы по-прежнему в 70-х. Блистательная музыка Дэвида Боуи не даст сбиться со счету в подобных вопросах. Текст снова не тороплив, не замысловат и лаконичен. Это передышка перед новой лавиной информации, которая вот-вот заново хлынет привычным плотным потоком. Мы все ближе к миру однокомнатных квартир с совмещенным санузлом, из которого я родом. Эпиграф такой. «И сказал начальничек несчастному человечку, плакала твоя ипотечка на двушку в замкадышной свечке».